Глава 9. Линайна чувствовала себя вправе после дня, наполненного странным и ужасным, предаться абсолютнейшему самоотдыху. Как только вернулись на туристский пункт, она приняла 6 полуграммовых таблеток сомы, легла в кровати, минут через 10 плыла уже в лунную вечность. Очнуться, очутиться опять во времени ей предстояло лишь через 18 часов, а то и позже. А Бернард лежал, бессонно глядя в темноту и думая. Было уже за полночь, когда он уснул. Далеко за полночь. Но бессонница дала плоды. Он выработал план действий. На следующее утро, точно в 10 часов, мулат в зеленой форме вышел из приземлившегося вертоплана. Бернард ждал его среди агав. «Мисс Краун отдыхает», — сказал Бернард. «Вернется из самоотдыха часам к 5, не раньше. Так что у нас в распоряжении 7 часов». «Слетаю в Санта-Фе», — решил Бернард. «Сделаю там все нужное и вернусь, она еще спать будет». «Безопасно ей будет здесь одной?» — спросил он мулата. «Как в кабине вертоплана», — заверил тот. Сели в машину, взлетели. В 10:34 они приземлились на крыше Санта-Фейского почтамта. В 10:37 Бернарда соединили с канцелярией главного управителя на Уайт-Холле. В 10:39 он уже излагал свое дело 4-му личному секретарю его фордейшества. В 10:44 повторял то же самое 1-му секретарю, а в 10:47:30 в его ушах раздался звучный бас самого Мустафы Монда. «Я взял на себя смелость предположить, — запинаясь, докладывал Бернард, — что вы, ваше фордейшество, сочтете случай этот представляющим достаточный научный интерес». «Да, случай, я считаю, представляет достаточный научный интерес», — отозвался Бас. «Возьмите с собой в Лондон обоих индивидуумов». «Вашему фордейшеству известно, разумеется, что мне будет необходим специальный пропуск». «Соответствующее распоряжение», — сказал Мустафа, — «уже передается в данный момент хранителю резервации. К нему и обратитесь безотлагательно. Всего наилучшего». Трубка замолчала. Бернард положил ее и побежал на крышу. «Летим к хранителю», — сказал он мулату в зеленом. В 10:54 хранитель тряс руку Бернарду, здороваясь. «Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть», — гудел он почтительно. «Мы только что получили специальное распоряжение, знаю», — не дал ему кончить Бернард. «Я разговаривал сейчас по телефону с его фордейшеством». Небрежно скучающий тон Бернарда давал понять, что разговоры с главным управителем — вещь для Бернарда самая привычная и будничная. Он опустился в кресло. «Будьте добры, совершить поскорее все формальности. Поскорее, будьте добры», — повторил он с нажимом. Он упивался своей новой ролью. В 12:03 все необходимые бумаги были уже у него в кармане. «До свидания», — покровительственно кивнул он хранителю, проводившему его до лифта. «До свидания». В отеле, расположенном неподалеку, он освежил себя ванной, вибровакуумным массажем, выбрился электролизной бритвой, прослушал утренние известия, провел полчасика у телевизора, отобедал не торопясь, со вкусом, и в 3:30 полетел с мулатом обратно в Мальпаис. «Бернард?» — позвал Джон, стоя у туристского пункта. «Бернард!» Ответа не было. Джон бесшумно взбежал на крыльцо в своих оленьих мокасинах и потянул дверную ручку. Дверь заперта. «Уехали! Улетели!» Такой беды с ним еще не случалось. Сама приглашала прийти, а теперь нет их. Он сел на ступеньки крыльца и заплакал. Полчаса прошло, прежде чем он догадался заглянуть в окно, и сразу увидел там небольшой зеленый чемодан с инициалами ЛК на крышке. Радость вспыхнула в нем пламенем. Он схватил с земли галыш. Зазвенело, падая разбитое стекло. Мгновение, и он уже в комнате. Раскрыл зеленый чемодан, и тут же в ноздри, в легкие, хлынул запах Линайны, ее духи, ее эфирная сущность. Сердце забилось гулко. Минуту он был близок к обмороку. Наклонясь к драгоценному вместилищу, Он стал перебирать, вынимать, разглядывать. Застежки молний на вискозных шортах озадачили его сперва, а затем, когда решил загадку молний, восхитили. Дёрг туда, дёрг обратно, жик, жик, жик, жик, он был в восторге. Зеленые туфельки ее, ничего чудесней в жизни он не видел. Развернув комби-лифчик с трусиками, он покраснел, поспешно положил на место. Надушенный ацетатный носовой платок поцеловал, а шарфик повязал себе на шею. Раскрыл коробочку и окутался облаком просыпавшейся ароматной пудры. Запорошил все пальцы себе. Он вытер их о грудь свою, о плечи, о загорелые предплечья. Как пахнет! Он закрыл глаза, он потерся щекой о запудренное плечо. Прикосновение гладкой кожи, аромат этой мускусной пыльцы, будто сама Линайна здесь. «Линайна!» — прошептал он. «Линайна!» Что-то ему послышалось. Он вздрогнул, оглянулся виновато, сунул вынутые воровским образом вещи обратно, придавил крышкой, опять прислушался и огляделся. Ни звука, ни признака жизни. Однако ведь он явственно слышал не то вздох, не то скрип половицы. Он подкрался на цыпочках к двери, осторожно отворил. За дверью оказалась широкая лестничная площадка, а за площадкой еще дверь, приоткрытая. Он подошел, открыл пошире, заглянул. Там, на низкой кровати, сбросив с себя простыню, в комбинированной розовой пижамке на молниях лежала и спала крепким сном Линайна. И было так прелестно в ореоле кудрей, так было детски трогательно со своим серьезным личиком и розовыми пальчиками ног, так беззащитно и доверчиво разбросала руки, что на глаза Джону навернулись слезы. С бесконечными и совершенно ненужными предосторожностями, ибо досрочно вернуть Линайну из ее сомотдыха мог разве что гулкий пистолетный выстрел, он пошел, он опустился на колени у кровати. Глядел, сложив молитвенно руки, шевеля губами. «Ее глаза!» — шептал он. «Ее глаза, лицо, походка, голос!» — упомянул ты руки. «Их касание нежнее, чем юный лебединый пух, а перед царственной их белизною любая белизна чернее чернил». Муха жужжа закружилась над ней, взмахом руки он отогнал муху и вспомнил. «Мухе и той доступно сесть на мраморное чудо рук Джульетты, мухе и той дозволено похитить бессмертное благословение из губ, что разолелись от стыда, считая грехом невольный этот поцелуй. О, чистая и девственная скромность!» Медленно-медленно, неуверенным движением человека, желающего погладить пугливую дикую птицу, которая и клюнуть может, он протянул руку. Дрожа, она остановилась в сантиметре от сонного локтя, почти касаясь. Посметили осквернить прикосновением низменной руки. «Нет, нельзя, слишком опасна птица и опаслива!» Он убрал руку. «Как прекрасно, Линайна! Как прекрасно!» Затем он вдруг поймал себя на мысли, что стоит лишь решительно и длинно потянуть вниз эту застежку у нее на шее. Он закрыл глаза, он тряхнул головой, как встряхивается, выходя из воды, ушастый пес. Пакостная мысль. Стыд охватил его. О, чистая и девственная скромность! В воздухе послышалось жужжание. «Опять хочет муха похитить бессмертное благословение? Или оса?» Он поднял глаза, не увидел ни осы, ни мухи. Жужжание делалось все громче, и стало ясно, что оно идет из-за ставней, снаружи. «Вертоплан!» В панике Джон вскочил на ноги, метнулся вон, выпрыгнул в разбитое окно и, пробежав по тропке между высокими агавами, поспел как раз к приземлению вертоплана.